А под лестницей стояли две роскошные детские коляски от братьев Бюстишон и Мапа с подушками из белого кроличьего меха и ожидали явления благородных отпрысков. Первая — прославленного семейства Декольте де ля Фрикадель, вторая — Марселена дю Блан-Манже. Лифт в отеле Людовика X работы Бульбуля, но это была подделка. Серия анахронизмов. Андре Шарль Буль, 1642-1732, знаменитый французский краснодеревщик, усовершенствовавший технику инкрустации с использованием меди, перламутра и так далее. Его работы — характерный образец стиля Людовика XIV. Стили Людовик различаются, начиная с Людовика XIII. Упоминая о подделке, Виан намекает на то, что в эпоху Второй империи, задолго до того, как начали пользоваться лифтом, было широко налажено производство мебели в стиле Буля. Длина предыдущей фразы позволила красавице Гвяль спрятаться за ней и пройти мимо привратницкой незамеченной. Следует прибавить, что Гвяль в элегантной юбке типа «Нью-Лук», из-под которой выглядывала столь же элегантная кружевная нижняя юбка, оставшаяся у нее еще от первого причастия, бережно несла свою дочь, дарованную ей Господом, в результате удачного контакта с мужем, Клямсом Жоржем Бером. С первого же взгляда красавица Гвяль поняла, что коляска юного декольте — была в лучшем состоянии, чем коляска дю Блан-Манже. И точно, ведь второй гадкий мальчишка пускал в нее ручьи каждый раз, когда его нянька встречалась с молодым жеребцом. Странный рефлекс, ибо 6 годами позже отец юного дю Блан-Манже скончался, разорившись на скачках. Но не будем предвосхищать события. С самым непринужденным видом Гвяль вошла в кабину лифта, поднялась на 2-й этаж и спустилась пешком, чтобы консьержка ее увидела. Потом, подойдя к коляске, нежно положила на подушку из кроличьего меха, набитую как дура, свою дочь по имени Вероника. Мы уже разъясняли выше способ создания последней. Гордо вскинув голову, Гвяль вышла из подъезда и, толкая коляску, повезла ее по проспекту Дерь Моцарта. Клямс Жорж Обер, муж Гвяль, ждал ее в 100 метрах от места происшествия. — Отлично, — сказал он, осматривая коляску. — В магазине ей цена 30 тысяч. Ну, 12 тысяч мы за нее выручим. — Это мои 12 тысяч, — уточнила Гвяль. — Ладно, — сделал Клямс широкий жест. — Это первый опыт, и провела его ты. Все правильно. Глава 3. — Через час вернешь мне его? — спросил Леон Додилеон. — Конечно, — успокоил его Клямс. Леон Додилеон, то есть Клод Леон. Он надел шлем Леона и посмотрел в зеркало. — Ничего, — сказал он, — в самый раз. Прям как настоящий мотоциклист. — Давай, — сказал Леон, — жду здесь через час. Час спустя Клямс остановил перед домом, где жил его старый приятель, блестящий мотоцикл марки «Нортон», со щитками, доходившими до самых осей. — Неплохо, — сказал Леон. Он ждал перед дверью дома, поглядывая на часы.